Эпилог. Саша оказался прав. После Нового года мы с друзьями почти перестали встречаться. Наш клуб одиноких сердец распался. Но мы иногда переписывались в чате, время от времени посылали друг другу фото. Последняя общая встреча произошла на нашей с Сашей свадьбе в середине апреля. Тут уж собрались все друзья. Было шумно, весело. Сняли ресторан в пригороде по совету Аксы. Кстати, именно она посоветовала это место. В тот день было почти по-летнему тепло. Нам повезло с погодой. Но еще мало что из растений цвело, поэтому моя аллергия ни разу не напомнила о себе. Сам банкет в красивом павильоне, но тут же выход в сад, где можно прогуляться. Солнце, небо. А где-то высоко над головой невидимые звенящими голосами пели какие-то птицы. Все вокруг дышало близким пробуждением природы. Но как-то особенно и душевно все тогда прошло. На свадьбе никто не пил, только безалкогольное вино и шампанское. Это тоже как-то действовало на настроение. Но вот так, когда есть радость, но нет той безудержной эйфории, что сначала возносит, а потом опускает и опустошает. Но поскольку все свои были, никто не удивлялся нашей безалкогольной свадьбе, а наоборот, высказывались только поддержка и одобрение со всех сторон. На этой свадьбе, кстати, я впервые увидела жениха Ирины и его дочь. Жених, Олег, высокий, смешной мужчина, застенчивый и неловкий. Кажется, он уже был в полной власти моей двоюродной сестры. Без нее и шагу не мог ступить. Ну, такой характер у Олега, что ж. А его дочь, Света, оказалась поразительно похожа на Ирину. Тоже крупная, с тяжелым верхом, веером, веником непослушных пушистых волос. Их, Ирину и Свету, можно было легко принять за мать и дочь. И Света тоже чуть что оглядывалась на Ирину, тянулась к ней, то и дело о чем-то шепталась с ней. Плохо или хорошо такое слияние? Трудно сказать, но, возможно, оно как-то сдержит в будущем сестру, привыкшую менять свои увлечения. Принято ругать слияние, но мне кажется, все не так однозначно. Какие-то семьи могут существовать только в слиянии. Если вспомнить, то и со мной Ирина пыталась слиться, да не получилось у нее. Сашины родители выглядели на той свадьбе счастливыми и молодыми. Танцевали старательно. Пару раз свекровь расплакалась от умиления. Получилась такая милая, спокойная свадьба, где все гости были на своей волне, и никто никому не мешал, ничего не навязывал и никого не давил, что мне эта свадьба показалась каким-то приятным сном. Саша выглядел счастливым и говорил, что счастлив. И Акса с Макаром тоже кружились в танце, и Костя с Людмилой. Но больше всего присутствующих умилил танец Вити и Светы. Света была его выше на голову, но он не тушевался, так решительно вел ее в танце. До следующего года мы с друзьями уже не встречались в полном составе, Костя с Людмилой даже в чате появлялись редко. Но к очередному Новому году все разъяснилось. В чате появилось фото. На ступенях у входа в современное здание, медицинский центр, тесно прижавшись друг к другу, стоят Костя, Людмила и улыбающийся, сильно повзрослевший Витя с большим пальцем, поднятым вверх. Он решительно одобряет происходящее. В руках у Кости объемный бело-розовый сверток. Дочь. У Кости с Людмилой родилась девочка, назвали Марией. Все на этом фото выглядели немного обалдевшими, но счастливыми. А у Кости было несколько безумное выражение глаз. Редкое фото, странное и очень трогательное, когда фотографу удалось поймать вот этот взгляд мужской, и ликующий, и грозный, и немного растерянный одновременно. Справлюсь ли, ведь такая ответственность. Костин взгляд словно кричал: «Люди, я стал отцом!» Людмила потом написала, что Мария получилась такая же рыжая, в Костю. Акса с Макаром еще в ноябре уехали в Китай, тоже почти не появлялись в чате. Но к Новому году и они прислали много своих фото на фоне потрясающих видов природы Китая. Признались, что, наверное, задержатся в этой стране надолго. Оказывается, отец Аксы — крупный бизнесмен — налаживал торговые связи с партнерами за границей. Собственно, и тот торговый центр, в котором располагалась кофейня Людмилы, тоже принадлежал отцу Аксы. И ведь никто ничего про Аксу, что она так называемая «золотая молодежь», и не знал до последнего, она все скрывала. На тех фото Акса опять вся в черном, черные от татуировок руки, черным подведены глаза. А Макар, наоборот, в белом джинсовом костюме, белые волосы. Он очень хорошо выглядел, кстати, словно помолодел и поздоровел. Вообще стал другим. И Акса изменилась как будто. Она, конечно, была в своем привычном образе, но уже не казалась птицей с подбитым крылом, или как еще назвать ее, прежнее состояние. Родители Акса чуть не молились на Макара. Она при нем очень изменилась, стала мягче, уже шла на общение. Ну а сам Макар с веселой иронией написал, что он умер. Умер прежний он, родился какой-то другой человек вместо него. Но это хорошо. Новый он больше не пьет и не смотрит на девушек. Новый он скучный, но спокойный. Новый он теперь живет в новом мире. Но он именно живет, а не сжигает свою жизнь. Ирина тоже присылала фото уже в личную почту, только мне. На фото, как они со Светой дружно готовят какие-то блюда к праздничному столу, обе в фартуках и перепачканы в муке, Ирина в роли наставницы. Еще фото — Ирина учит Свету рисовать. Вот Ирина учит Свету скраббукингу, а вот они вместе варят мыло. И много такого. На большинстве фото — Мася. Тоже какая-то крупная и особо пушистая. Это у них что-то семейное? Даже кошке передалось. Мася с глубоким вниманием следила за всеми процессами. Тоже участвовал, получается, в качестве группы поддержки. Фото делал Олег и, похоже, делал это очень старательно и с любовью. Но это что же выходит? Ирина не зря занималась всеми этими хобби когда-то. Ей теперь было кому передавать свой опыт? Риторический вопрос, он не требовал ответа. Что касается меня и Саши, ну и его родителей, они предложили своего рода рокировку. Переселились в мою квартиру, а нам с Сашей отдали свою трешку. Сашина же квартира продолжала сдаваться. Сашины родители очень надеялись на внуков, и его мама собиралась всерьез помогать нам. А значит, такую помощь проще оказывать в большой квартире, где никто не станет тесниться. Саша сначала сопротивлялся, он говорил, что должен сделать и организовать все сам, и он же мужик, и надо купить общую со мной квартиру. Но я волевым решением решил это все отложить на потом, поскольку мне не нравился этот алгоритм. Сначала сделать условное действие, которое называется «встать на ноги», потом думать о детях. В нашем случае это было не актуально. И у него своя добрачная квартира в собственности, и у меня, и есть где жить, есть кому помогать в случае чего. Нечего страдать перфекционизмом и чего-то там доказывать и совершать лишние телодвижения, которые тем более сейчас требовали больших усилий, чем 10 лет назад, например. «Лучший враг хорошего». Есть такая пословица. Да и вообще не любила я заранее все планировать. Моя цель — стать счастливой здесь и сейчас. А про отложенную на потом жизнь я и так все знаю. Да, так не принято. Ну что теперь? Потом. Все потом и как-нибудь само. А сейчас я не хочу об этом думать. Да и долго ли живут те, кто пытается что-то там доказать, делая как надо? Много ли среди этих людей счастливых? Моя цель, она здесь и сейчас. Нет алгоритма, нет правил, нет формулы счастья. Счастье — это дар. Счастье дается просто так. Надо лишь суметь принять его и жить потом легко и не строить никаких сложных конструкций вокруг. Не злиться и не завидовать. Не гореть в огне ненависти. Строить отношения? Но это тоже точно не про меня. И не про Сашу. Я бы и работу свою бросила, но тут Фидель заявил, что тема True Crime востребована не только читателями, но и зрителями, и предложил мне работать над сценариями по всем этим историям, что выходили под его именем в книжной серии. Одна из киностудий подписала с Фиделем контракт, и на этот раз мое имя появится и в титрах, как сценариста и, возможно, одного из режиссеров. Это было интересно. И я согласилась. Да вообще надо в жизни делать только то, что интересно. Мы с Сашей тоже прислали свои фотографии в чат, как мы гуляем по новогоднему городу. Сидим в кафе за столом на фоне елки, в руках бокалы с безалкогольным шампанским. Следующее фото — мы с Сашей чокаемся бокалами. Еще фото — мы целуемся в кадре. Подпись под фото — «Будьте счастливы».